Глава вторая. Легкая кашовка на поворотах ударялась о придорожные деревья, то и дело взметываясь, и, казалось, лишь изредка опускалась на извилистую дорогу. Прошло уже часа два, как Суанда повернул обратно, и Валерий дал волю резвому коню. Длинная зимняя ночь была ему сподручна. До утра осталось недолго, но небо по-прежнему было еще затянуто мглой. Боковая эта дорога скоро должна соединиться с главной. Потом через два кёса будет развилка, там ему налево. Кёс — якутская мера расстояния, равная примерно 10 километрам. В 7-8 верстах от развилки усадьба давних должников его отца. Там Валерий даст передышку коню, поспит, а с вечерними сумерками двинет дальше. Места захолустные, опасаться нечего. За каким лешим припрутся туда хоть красные, хоть белые? А мороз, кажется, не шуточный, ишь как звенит. У передка саней в тумане равномерно покачивался закуржавивший до пенной густоты круп коня. Валерию, одетому во все меховое, мороз был нипочем. Увертываясь от придорожных кустов и веток, он даже вспотел. Миновав опасные места, Валерий взбодрился и предался воспоминаниям. — Ну, счастливого пути! С честью выполняйте вашу высокую миссию! — сказал ему на прощание Пепеляев и по русскому обычаю трижды облобызал Валерия крест-накрест. — Высокая миссия! — Да, это так. А старикашка мой, обломок древности, не может глянуть дальше своего подворья. Пусть нашли бы другого человека вместо меня, — говорит. Старику не понять, что сына его выбрали не случайно, а сочли лучшим из лучших. Другой бы на его месте гордился таким сыном. Ну да ладно, поймет потом. Когда установим свою власть, на чашу весов будет положено все. Спросим всех, кто и как вел себя в эти суровые дни испытаний, сказал как-то Михаил Артемьев, командир белого отряда якутов. Пусть никто не питает напрасных надежд на то, что после победы станет жить на всем готовом за счет других. И это справедливо. Сам генерал при разговоре с Валерием высказал схожую мысль. Будущее Якутии — это вы сами. Править Якутией будете вы, — сказал он. Так что, старикан мой, можешь не сомневаться. Сами свалим дерево, сами и белых соберем. Разным господам из Вяону, чинушам вроде областного управляющего Куликовского, не дадим взобраться на свой горб. Вяону — временное якутское областное народное управление, администрация белых. Был у Валерия еще сокровенный план к приходу белых поднять в Якутске бунт и свалить красных. Что, если войска генерала он встретит главой правительства Якутии или губернатором Якутской области? Сам генерал наверняка не позарится стать правителем Якутии, у него иная цель, он замахивается на всю Сибирь и Россию. Мечтает въехать в московский Кремль на белом коне. Говоря по правде, на это опасное поручение Валерий согласился в тайном расчете на осуществление своего плана. Получив задание генерала, Валерий пошел к своему командиру Артемьеву. Тот оборвал его на полуслове. «Знаю, держи язык за зубами. О твоем отъезде никто не должен знать». Не он ли подсказал, кого послать лазутчикам в Якутск? — Не улыбайся, не на усах едешь! — осадил его Артемьев сурово и стал говорить о явках. Оказалось, в Якутске нет ни одного человека, в которого бы Артемьев верил до конца. Валерий только и слышал: «Не знаю, на чьей стороне он сейчас, поостерегись». В конце беседы Артемьева прорвало. Он долго, яростно материл большевиков, а еще больше якутскую интеллигенцию, которая поверила их посулам. Валерий побаивался этого худощавого, с виду не очень грозного, но в действительности сурового и волевого человека. Тот подавлял его. Артемьев был сдержан, не кричал, не набрасывался на людей, но все же его боялись. Особенно боялись его немигающего взгляда. Валерий с Артемьевым были земляки, оба из Амгинского улуса. Был Артемьев годами старше и по учености серьезней. В свое время он окончил якутскую учительскую семинарию, а затем работал улусным писарем и учителем. Находясь в одном отряде, они так и не стали друзьями, да и времени не оставалось для излияний, из боя в бой, всегда в пути, то гоняя за противником, то убегая от него. Дорога начала взбираться в гору, значит, до тракта осталось несколько верст. Тьма поубавилась, лес, недавно черневший сплошной стеной, стал распадаться на отдельные деревья. Конь заметно устал, Валерий отряхнул себя от куржака. — Будущее Якутии — это вы сами! От этих слов у Валерия сладко заныло сердце, и что-то сдвинулось в душе. И кому сказал? Ему, Аргылову, одному? Это сказал большой человек, не чета пустозвону и трусу Корнету Коробейникову, который то и знает, что избегает открытого, честного боя, зато любит нападать из засады, в наступлении тяжел, зато прыток в бегах, а Пепеляев боевой генерал. Закаленный в боях, при Колчаке захватил у красных город Пермь и стал героем. Во время последнего решительного наступления красных он свалился в тифу. Не случись этого, может, судьба компании была бы иной, чем тогда. Ведь исход как политической борьбы, так и военной компании зависит от руководителя. Говорят, что его старшего брата Виктора Пепеляева, бывшего премьера правительства Колчака, большевики расстреляли вместе с Колчаком, а их трупы спустили в прорубь под лед Ангары. Генерал Пепеляев известен не только в Сибири, но во всей России и даже правительством других стран. Такой большой человек не кинется, очертя голову. Он наверняка все взвесил, все учел и рассчитал наперед, нащупал дно глубину. Вряд ли он желает себе участи старшего брата. Пепеляев в своей армии не единственный высокий чин. Генерал Ракитин, да генерал Вишневский, да еще полковник Леонов, Андерс, Рейнгард, Шнапперман, Иванов, Варгасов, всех не перечесть. Якутия, может, за всю историю не видывала стольких высокопоставленных военных чинов. Можно ли подумать, что такие опытные люди поднялись на безнадежное дело? Заметно рассвело. На снежный наст легли серые тени. Наверху высокого косогора лес поредел, до тракта осталось рукой подать. Валерий перевел уставшего коня на шаг, когда услышал с запада приближающийся топот копыт. Неужели патруль красных? Как далеко забрались, — подумал Валерий, и тут, как на грех, конь его звонко заржал. Схватив винтовку, Валерий соскочил с саней, подбежал к коню, зажал ему храп рукавом, поспешно взвел курок. Топот копыт приближался. Не как лошадь заржала, По-якутски спросил молодой звонкий голос. — Вы не слыхали? — Нет, — ответил кто-то по-русски, басом. — Ерема-то от нас отстал, наверное, ржет его конь, — сказал третий. Стало слышно, как они подошли к развилке дороги. — А не поехать ли нам по этой дороге? — сказал звонкоголосый якут. Валерий тихонько приблизил дрожащий палец к собачке. Конь, чуя беду, просунул голову хозяину под мышку и задышал тихо, еле заметно. Валерий осмотрелся. Неужели влип? Повернуть назад нельзя. Это верная гибель. Шутя поймают. Спасение в одном — прорываться вперед. Если они приблизятся, обстрелять, снять одного-двух. Вот по этой прогалине прорваться к тракту и коня в кнуты. «Есть какие-нибудь следы?» — спросил бас. Кто-то спрыгнул с коня. Под торбосами заскрипел снег. Скрип приблизился к развилке. «Новых следов не видать. Тогда едем дальше». Дружный топот копыт стал удаляться на восток. Вскоре туда же прорысил одинокий всадник, видно, Ерема, который отстал. Рукавом дахи Валерий вытер мокрый лоб и заиндивевшие ресницы. Несколько раз со всхлипом глубоко вздохнул и, унимая дрожь в пальцах, стал гладить переносе коня, припав лицом к его теплой, плотной шее. Придя в себя, наконец, он с руки покормил коня клочком сена и вскоре выбрался на почтовый тракт. Стегнул коня вожжами и, накатанной дорогой, направил его бег на запад. Ко времени, когда на востоке из-за леса выкатился огромный красный диск зимнего солнца, Валерий уже успел свернуть на нужную ему боковую дорогу. Следов не было. Значит, по этой дороге давно никто не проезжал. Вскоре он резво подкатил к уединенной маленькой елане, прижавшейся к берегу разбежистой речки. Чем ближе он подъезжал к приземистой одинокой избушке на краю елани, тем больше одолевало сомнение. Из печной трубы не вился дымок. На скотном выгоне не было видно животных, все подворье завалил глубокий снег. Набросив повод коня на коновесь, Валерий пошел к избе. В гулкой тишине пустого промерзшего дома скрип отворяемых дверей оказался неожиданно громким. Валерий огляделся. Судя по всему, люди уехали отсюда в спешке. Заготовленных дров было довольно. Возле хотона на сеновале стоял початый стожок сена. Старики выехали отсюда среди зимы, как видно, опасаясь войны. Валерий с досады плюнул. Уже две ночи он провел без сна. Глаза ослепались. Надо было хоть немного вздремнуть, да и конь сильно устал. Среди бела дня в путь трогаться нельзя. Волей-неволей придется переждать тут до вечерних сумерек. Валерий завел коня за дом в тень смежного с избой хатона. Распрягать не стал, только ослабил супони через сидельник. Кто знает, не придется ли улепетывать. Говорят, береженого Бог бережет. Подняв крышку ящика, привязанного ремнями к задку кошовки, Валерий пришел в восторг. Там было всего вдоволь, и лепешки, и оладьи, и масло, и мясо. Вся эта снедь была собрана руками матери, но Валерий подумал лишь об отце. Он занес в избу охапку дров, растопил камелек, натаял снегу и поставил в огонь чайник. Разморившись в тепле, он уснул, а когда стрельнувший в него уголек разбудил его, из чайника уже била струя белого пара. Мерзлые куски мяса и слипшиеся комки оладий, оттаив на огне, местами даже обуглились. Уплетая за обе щеки, он с сожалением подумал о ведерке сметаны с земляникой, которую так нерасчетливо выбросил давеча. Насытившись и взапрев в тепле, он вышел наружу, отнес коню охапку сена из стожка, а потом в старых посудинах, отыскавшихся в доме, натаял снега, чтобы напоить коня. Заложив дверь на крючок с винтовкой в обнимку, он улегся перед Камельком. Перед тем, как уснуть, рассчитал, если нагрянут красные, он, не открывая дверей, через хатон кинется прямо к коню. С наступления вечерних сумерек Валерий тронулся в путь. Каждые два кёса, делая короткие остановки, он подкармливал коня, наспех съедал кое-что сам, пригоршнями снега, утолял жажду. Как и в прошлую ночь, с обеих сторон дороги плотной темной стеной тянулся стылый, оцепеневший в немоте лес. Лишь изредка в долинах уснувших речек и на иланях лес чуть расступался, чтобы тут же сомкнуться опять. Проведя ночь в спокойствии, Валерий заметно повеселел. От испуга, охватившего его вчера при встрече с красными, не осталось и следа. Было так тихо, что и не верилось, будто где-то рядом идет война. Лишь изредка гулко лопалась на морозе земля, да постреливали промерзшие ветки деревьев. Валерий совсем успокоился и даже перестал понукать коня. Уже далеко за полночь свернул он к старой пустой избе возле дороги, чтобы подкрепиться чаем и дать отдохнуть коню. Опять ему пришлось копаться в снегу, добывая дрова для растопки Камелька, и натаивать снег. До места его сегодняшнего ночлега осталось 4 кёса с небольшим. Так что после этой передышки конь в пути не должен устать, если дать ему несколько остановок. Валерий, прикинув так, щедрой рукой отнес с саней коню почти все оставшееся сено. Опять весело запылал в камельке огонь. Опять, дожидаясь, пока закипит чайник, Валерий присел к огню, навалившись спиной на столб возле шестка, и опять, как в прошлый раз, уснул. Проснулся он от холода. Поленья в камельке прогорели дотла. Лишь кое-где в остывающей золе посверкивали последние угольки. Валерий выглянул наружу и оторопел. Начинало светать. Непростительно проспал он, но сделать уже ничего было нельзя, не оставаться же здесь. Примерно через кёс рассвело совсем. Валерий решил, не останавливаясь, доехать прямиком до усадьбы старика Ордахонтоона, друга отца. Отсюда 30 верст. Красных в этих местах не должно было быть. По слухам, они гнездились южнее, в Павловске и Маинцах. Ордах — лютый. Вдруг из-за поворота вынырнул навстречу конь, запряженный в сани. Встречный чуть посторонил сани с дороги и придержал коня. Сбруя не из добротных, сани рабочие. Валерий не успел отвернуться, и сани схлестнулись. «Кепсе!» Откидывая одной рукой нависающий на глаза козырек облезлой шапки, полупривечающе, полувопросительно обронил встречный. «Ничего. А у тебя? И у меня ничего. Куда твой путь? Да вот в эти места. Что за нужда у тебя?» «По заданию ревкома», — с трудом выдавил из себя Валерий. Ишь, сатана пристал, не доставал еще допроса посреди дороги. «Ну, брат, тогда ты проехал. Большой наш ревком находится южнее. Нет-нет, мне нужно в эти места». Валерий неопределенно махнул рукой вперед. «Кем же ты будешь? Глазам вроде знаком, да не признаю». «Это я из алтанцев. О, алтанских я хорошо знаю. Ты там...» Валерий тайком от собеседника шевельнул вожжами, и конь его рванулся вперед. Пру-пру, взбесился, что ли? Делая вид, что пытается остановить коня, Валерий подхлестнул его вожжами. Черт меня дернул ляпнуть про алтанцев. Болтун этот, как видно, из этих мест, — подумал Валерий, удалившись и чуть успокоясь. Будь старое время, посмел бы такой оборванец остановить меня среди дороги и учинить допрос. Валерий закурил на радостях, что ушел от беды, но оказалось, что это было началом. Не успел он выкурить свою трубку, как обнаружил за собой погоню. Вдали, на той стороне широкой поляны, показались шестеро-семеро скачущих верхами людей. Не прислушиваясь к тому, что они кричали, размахивая на скаку руками, Валерий подстегнул нагайкой коня. «Красные!» — как-то отрешенно уже подумал Валерий, охаживая нагайкой бока своего коня. К счастью, дорога вскоре нырнула в лес. Чуть отдалившись, Валерий прислушался. Нет, преследователи не бросили погоню. Они приближались. Наверное, тот стервец в заячьей шапке заподозрил что-то неладное и направил их по его следу. Конь Валерия, осыпаемый ударами кнута, скакал, выбиваясь из сил. Но уже видно было, что далеко он не ускачет. Настигающий топот копыт становился все звонче. Да тут еще лес кончился, и сани понеслись по чистому месту. Валерий был уже на середине поляны, когда преследователи скопом высыпали из лесу. «Стой! Стой! Стрелять будем!» Валерий с новой яростью принялся нахлестывать коня. «Стой!» Над головой и по бокам засвистело. От придорожных деревьев полетела щепа, пули. Валерий вобрал голову в плечи. Грохнули выстрелы позади. Сани опять нырнули в лес, но надежды на спасение почти не осталось. Погоня шла уже по пятам, а конь у Валерия выдохся. В следующий раз ударят по мне самому или настигнут. Живым не сдамся, все равно убьют, если б одного-двух свалить. Остальные, может быть, побоялись бы преследовать дальше. Все равно. Валерий схватил винтовку. Преследователи тесной кучкой вывернулись из-за поворота на прямую дорогу. Валерий выцелил что-то красное на груди первого всадника и нажал на собачку. Он еще не успел понять, был ли выстрел, как тот свалился с лошади. Преследователи остановились и скучились над упавшим, а Валерий стал бить по ним уже не целясь, наугад. Когда завернул за поворот дороги, услышал, как вокруг него опять посвистывают пули. Оказавшись под защитой деревьев, он вставил в винтовку новую обойму и, приподняв шапку, прислушался. Шума погони не было. Преследователи, кажется, остановились там, где он подстрелил их товарища. Валерий опять схватился за вожжи, но конь почему-то не прибавил ходу. Валерий в ярости выматерился и, вскочив в санях, взмахнул нагайкой, но ударить не успел. Конь, как пьяный человек, завихлял из стороны в сторону и на полном скаку упал головой в снег. Валерий в запале несколько раз опустил нагайку на круп упавшего коня и только потом понял, что произошло. Он соскочил с саней. Из груди коня толчками била кровь, борясь на морозе. Обогрелся кровью снег и под правым пахом коня. Натужно раздувались и опадали, вздрагивая его заиндивившие потные бока. Словно собираясь поднять коня на ноги, Валерий повернул его голову к себе. В глазах животного отразилось хмурое небо и немая тоска. Валерий поднялся и кинулся бежать во весь дух. Конь, собрав последние силы, приподнял голову и с мольбой посмотрел вслед удаляющемуся хозяину. Он попытался заржать в последний раз, но из горла не вырвалось ни звук. Удалившись так, что не стало видно саней и упавшего коня, Валерий спохватился, что оставил в санях винтовку. С досады он даже взвыл, но вернуться к саням не решился. Отбрасывая пригоршнями, заливающий глаза едкий пот, он все бежал и бежал. Вскоре в стороне от дороги показалась небольшая елань. На противоположной ее стороне из печной трубы небольшой с колодку наковальни юрты вился тонкий дымок, а на этой стороне, ближе к дороге, угадывалось озерко, там сгрудился скот. Не успел Валерий сообразить, что если он и дальше будет бежать по дороге, то его обязательно схватят, как ноги сами свернули на небольшую тропинку и понесли его к озеру. Сгрудившиеся возле проруби коровы испугались шального человека, шарахнулись во все стороны. Только здесь Валерий понял, почему ему так жарко. Он все еще был в дахе. Сбрасывая ее с себя, он обернулся и обмер. По чистой пороше его следы были предательски ясны. Еще ничего не сообразив, как быть и что делать, Валерий вдруг заметил спокойно стоящего возле проруби быка с продетым в нос стальниковым кольцом. Мигом очутившись на нем, он быстро размотал волосяной повод, обмотанный крест-накрест на крутых бычьих рогах, и, направив быка на узенькую скотскую тропинку, ведущую на загон среди редких лиственниц за юртой, ударил пятками в бока животного. Послушный бык резво заработал ногами, подпрыгивая на ходу. Подведя быка к кыбыи, изгороди возле загона для складывания сена, Валерий опять замотал повод вокруг его рогов и прямо с крупа быка перепрыгнул сначала на изгородь, потом на недавно сваленный воз сена. Затем он зарылся глубоко в сено и, проделав небольшую дырочку, стал наблюдать, затаился, сжимая в руках зубчатую рукоятку пистолета. Прошло немного времени, когда по его следам появились три всадника. Не понимая, потеребили они скинутую им доху, закружились, отыскивая его след. Один из них полез палкой в прорубь. Затем они посовещались и пошли к юрте, то и дело нагибаясь и что-то разглядывая на дороге. Кажется, они нашли следы хозяина юрты, ходившего к проруби. Пройдя немного, один из них, тот самый, который заглядывал в прорубь, что-то сказал своим, он даже вернулся к тропе, по которой давеча Валерий сбежал сюда, к проруби, и, явно что-то доказывая, замахал руками в меховых рукавицах. Затем все они зашли в юрту и вышли оттуда вчетвером, видимо, с хозяином дома. Хозяин, низкорослый человек со сдвинутой на затылок шапкой, запахивая на себе короткие полы шубенки, что-то говорил. Морозный пар вылетал у него изо рта. Красные заставили его пройти с попороши и стали поочередно изучать его следы. Тут к ним подъехали еще двое. Один из них правил конем, идя обок с санями. Второй верховой вел за собой двух расседланных коней, привязанных за повод к седлу. Валерий узнал свои сани. Из-за амбара приволокли большие дровни, запрягли в них одного из свободных коней, затем на дощатый настил саней натаскали сено, и из его Валериных саней на руках перенесли туда двоих. — Это я! — со злобной радостью подумал Валерий. Опять посовещались, потом двое верховых ускакали по тракту на запад, а остальные с ранеными поехали назад. У Валерия словно пружина какая, расслабилась внутри. Уронив голову в колени, без мыслей, как в полудреме, он посидел некоторое время, и только после этого в голове стало проясняться. Он спрятал пистолет за пазуху. До усадьбы Ордах-Онтоона отсюда должно быть верст 20. Появляться сейчас ему на дороге было равно самоубийству, Оставаться же тут тоже нельзя. Вот-вот придут за сеном, чтобы задать скоту. Оставалось одно — идти пешком по снежной целине. Ну что ж, была не была. Обойдя Кыбы, Валерий подался в лес. Снег был глубокий, попах. Часто попадался валежник, обойти который не было никакой возможности. Валерий то забредал в чащобу, куда и собака носа не сунет, то вдруг разверзался перед ним глубокий овраг. Пройдя, быть может, верст пять, Валерий совсем выбился из сил. Стал одолевать голод. Вот бы сейчас ему пригодились припасы, оставшиеся в санях. Он присел на пенек и, изжаждавшийся, проглотил несколько горстей снега, стал клонить ко сну. Мокрая от пота рубаха прилипла к спине и теперь обжигала льдом. Валерий встряхнулся, прогоняя сон, и, застегнувшись на все пуговицы, побрел дальше. К желанной усадьбе Ордаха, главного богача этих мест, еле живой от усталости, он добрался только к вечеру. Не решаясь войти в дом, он спрятался за хатоном среди балбахов. Балбахи — глыбы смерзшегося навоза. Время от времени по подворью сновали люди, но сам старик не появлялся. Вышла во двор хозяйка. Валерий ее окликнул, но глуховатая старушка его не расслышала и скоро скрылась в доме. Наконец, уже в сумерках, когда Валерий отчаялся было дождаться старика, может, его и вовсе дома нет, из дома вывалился по нужде сам хозяин. Валерий негромко окликнул приближающегося старика. — Антон! Антон! Ох, что за черт! Поддернув уже полуспущенные штаны, старик в испуге попятился назад. — Антон, не бойся, это я. — Кто ты? — Это я, Валерий, сын Митеряя Аргылова. Не бойся, подойди ближе. Кто, — Кто-кто, говоришь? — Аргылов я, Валерий. Он-то он, не зная, что делать, потоптался на месте, наклоняя голову то вправо, то влево, и пытаясь разглядеть, кто это там. Затем, застегивая мотню, старик опасливо приблизился. — Здравствуй, Антон. — И вправду ты, Балерий? Ордах облегченно вздохнул. — Ну, испугал ты меня. — Дома нет посторонних? — По слухам, ты махнул с Артемьевым. — А как ты попал сюда, в эти балбахи? Или опять вас разгромили? Сами думаем разгромить. Так почему хоронишься в отхожем месте? Поняв, что обижаться не время, Валерий пропустил мимо ушей издевательский вопрос старика. Бр-ча! Междометие, выражающее ощущение холода. Долго заставил себя ждать. Заставил ждать, будто бы условились. Очень уж холодно. На то и зима, чтобы холоду быть. Правда ли, что идет войной генерал? Правда. По заданию того генерала я еду в Якутск. В пути коня подстрелили красные. Эту ночь я проведу у тебя, а утром отправлюсь дальше. Никто из посторонних не должен меня видеть. А если красные нагрянут вслед за тобой? Я шел сюда лесом. По целине красные потеряли мой след. Ты уж еще немного потерпи, пока не стемнеет. Настали времена, когда боишься собственных хамночитов. Я скоро выйду. Продрогшему, как собака, грызшая замерзший тар, Валерию пришлось еще долго, выбивая зубами дробь, пролежать среди балбахов. Тар — простокваша, приготовленная из кипяченого снятого молока. Утром отвезти Валерия в город взялся сам хозяин. Еще затемно он нагрузил на дровни воз сена. Валерий спрятался в этот воз, а старик уселся сверху. Так они и поехали. Всю дорогу Старик расспрашивал Валерия только об одном, о генерале Пепеляеве. Сколько у того войска, какие у него намерения, когда может появиться в этих краях? Днем они выехали на Лену и разбежисто покатили по речному льду. Когда он прервал разговор на полуслове: «Закрой отдушину, едут патрули». Навстречу послышался топот нескольких коней. «Огонер! Куда бардабар?» — спросил явно русский с сильным акцентом. «Бардабар, куда едешь?» «Крат, репком, брикес». И этих, наконец-то, расшевелил приказ ревкома, недоброжелательно заметил якут. «По обличью ты явно из состоятельных», — послышался третий голос. «В сене ничего не спрятано. Что вы, помилуйте!» Перед самым носом у Валерия, чуть задев, скользнула холодная сталь клинка. Еще в нескольких местах прошуршала протыкаемая саблей сена. «У него морда настоящей контры!» — с неприкрытой злобой сказал тот же якут. «Черт толстопузый! Где-нибудь у него наверняка нож припрятан!» «Зачем мне нож? Вы думаете, что же, сынок?» — пробормотал он. «Ну, огонер барда!» Всадники проехали. «Тебя не задели?» Отъехав, обеспокоился Антон. «Чуть было». «Ай, чересчур они уж разгулялись по нашим спинам! Когда же придет возмездие?» В избытке гнева старик даже застонал. «Будь на то возможность, уж я бы отвел на них душу!» «Скоро, скоро и для нас солнце взойдет, тогда все это им зачтется!» По накатанной дороге сани скользили легко. «Антон, ты слышишь меня? Молчи! Уже Якутск!» Сани, поскрипывая, стали подниматься на городской взвоз.